Глава 31. Елена Петелина сидела за рабочим столом в подавленном состоянии. Тяжелые мысли о визите Гомельского и нервном срыве Валеева при опросе свидетелей не давали ей сосредоточиться на делах. Она рисовала геометрические узоры на листках, комкала их и выбрасывала в корзину. «Я виновата. Марат вышел из себя, потому что я рассказала ему о позорном видео, и он еще не видел подробностей. Это ревность или злость? Или между этими чувствами нет различий? Ревность — это внутренняя боль, которая прорывается вспышками злости. Говорят, ревность способна придать отношениям новый импульс. Как это верно? Импульс сродни пинку под зад. Нет, это удар потоком воздуха от промчавшегося локомотива. На этот раз пронесло, а в следующий расшибет в лепешку». Звонок стационарного телефона отвлек Петелину от грустных мыслей. Она узнала торопливый голос Миши Устинова. «Елена Павловна, я проследил телефон Гребенкина, а также тот номер, который оперативники нашли в квартире девушек-проституток». Следователь порадовалась, что хоть кто-то в ее группе работает, как ни в чем не бывало. «Да, Миша, и что?» «Эти два номера сейчас находятся в одном месте в районе Таганки». «Вместе? Совсем рядом?» «Передай точные координаты Ване Майорову. В первую очередь надо взять Гребенкина». «Уже передал, они выехали». «Оба?» — поинтересовалась Петелина. «Я звонил капитану Валееву, он же старший». Расчетливый начальник ОВД Петров быстро замял вопрос, убедилась следователь, и наверняка переписал с мобильного Валеева мои личные телефоны. «Так, если новой сим-картой пользуется Лиза Малышка, то Гребенкин встретился с подругой дочери». «Это не так». «Почему?» «Ты сказал, что оба телефона в одном районе, рядом друг с другом». «А, Гребенкин может следить за девушкой», предположила следователь. «Этого я тоже не знаю, зато могу утверждать другое. Помните жевательную резинку, выплюнутую Гребенкиным? Ну?» «Я выделил из нее ДНК и установил, что кровь на заднем сиденье в автомобиле сутенера принадлежит Игорю Васильевичу Гребенкину». «Хоть кто-то меня способен порадовать». «Это не главное, Елена Павловна». «Как не главное? Твои данные доказывают, что Гребенкин находился в машине и мог убить Мануйлова. У него был мотив и была возможность. Когда его задержим, он расколется». «Вы упомянули, что Гребенкин встретился с подругой дочери. Я возражаю насчет определения дочь». Петелина нахмурилась, пытаясь понять скрытую подоплеку. «Так, Миша, я сейчас не в том состоянии, чтобы отгадывать ребусы. Говори прямо». «Погибшая Екатерина Гребенкина не является родной дочерью Игоря Васильевича Гребенкина. Их ДНК не совпадают». «Вот как». Следователь быстро прикинула обычные варианты. «Значит, женщина родила от другого, а Гребенкину соврала. Хотела выйти замуж за офицера. Ну что ж, бывает. Отнюдь нередкий случай». «А вдруг Гребенкин сначала поверил Кате, а потом узнал, что она ему не родная?» — вкрадчиво спросил Головастик. Это опять был один из тех тестовых вопросов, которыми молодой криминалист любил пытать опытного следователя. На этот раз Петелина решила вступить в предложенную игру. «Ты намекаешь, что убить родную дочь — это одно, а расправиться с самозванкой, которая обманом втерлась в доверие и, возможно, претендует на некое наследство, совсем другое. Сами знаете, какие завихрения бывают в голове у преступников. Гребенкин узнает правду, ссорится с обманщицей и в состоянии аффекта толкает девушку с крыши», — продолжила выстраивать новую версию следователь. «Сутенер Мануйлов мог стать свидетелем убийства, за что и поплатился жизнью. А сейчас Гребенкин нашел Лизу Малышка, которая тоже могла быть на крыше. В таком случае жизнь девушки в большой опасности», —